Глава 15. «Даниэль, а ты что, все? Завязал со своими девочками-кошками?» — поинтересовался Сергей. «Босс, ну, конечно же, я люблю только Иру. После того, как ее встретил, других девушек больше не воспринимаю как женщин, ведь моя Ирочка...» С горящим взглядом заявил парень, но был прерван. «Да-да, я это уже слышал. Какая она у тебя чудесная, умная, понимающая и огонь в постели!» Проворчал босс, продолжая путь по тоннелю, что, к слову, был довольно кривоватым, и можно было легко оступиться. «Я думал, ты поможешь Маларе с новым реабилитационным центром». «Центром? А почему я?» – удивился маг. «Так ты же главный извращенец убежища. Мне Алис как-то показала список, так сказать, интимных программ, что были задействованы в старом центре, и большую часть из них придумал ты», — бесцеремонно заявил босс. Рейн тут же взглянула на мага, рядом с которым шла, и поспешила вперед, встав рядом с Сергеем, периодически оборачиваясь на пироманьяка и бросая на него взгляды, полные удивления и отвращения. «Босс, ничего я не главный извращенец!» Воскликнул маг, которому стало очень обидно, а Рейн лишь подливала масло в огонь своим поведением. «А что, есть кто-то извращеннее?» Спросил босс и хохотнул. «Да, ну вот, к примеру, Кёрн!» Воскликнул маг, и позади идущий воин в тяжелой броне оступился и рухнул на землю. «А это при чем?» Воскликнул аргонский рыцарь-мастер ауры. «Притом, о твоих сексуальных похождениях уже легенды ходят. Эльфийки при виде тебя улыбаются, а кошки мурлыкают». С завистью в голосе ответил парень. «И что? Просто я частый гость. Потребность у меня в этом высокая. Физиология». Возразил мужчина, поднявшись на ноги. «У тебя же жена и ребенок». Рейн с шоком и неодобрением в глазах взглянула на крупного небритого мужчину, после чего с подозрением уставилась на Сергея. «Нет, я не такой», — ответил он, и Рейн вновь впилась взглядом в Кёрна. Она не боялась, что споткнется, ведь девушка попросту парила. «Жена сама меня отправила туда, потому что дома я слишком часто ее...» Мужчина посмотрел на Рейн и не стал завершать фразу. «Понял, Даниэль, ты все еще главный извращенец». Усмехнулся босс, а Рейн тихо похихикала, прикрывая рот ладошкой. Тем временем в Париже творилось черти что. Малая кровь била ключом, создавая озера и реки. Пожиратели вгрызались во все, что плохо защищено. По ним били огромные щупальца, в них плевались кислотой, да даже объявились летающие красные. Правда, это были лишь прототипы. По крайней мере, так решили военные. Слишком уж эти твари неуклюжие и нелепо выглядящие, но их были тысячи. По своей форме они напоминали гибрид птицы и человека. Но вот противопоставить летающим жукам размером с кошку они ничего не могли. Пожиратели облепляли чудищ, вгрызались в плоть и били током, после чего нападали на следующего врага. Не прошло и часа, как поверхность города была наводнена самыми разными красными во всех их проявлениях, чем воспользовались арахниды, которые проникли во внутренности монстра города, уничтожая все, что попадалось на пути. Еще и драконы с вертушками вступили в бой, атакуя с юга. Разве что Мила атаковала в основном муравейники, которые пытались сбить авиацию. Ее ветер и электричество не очень подходили для уничтожения таких крупных объектов, как монстра Париж. А вот Готье усиленно бомбардировал его метеоритным дождем. Дракон постоянно употребляет зелье увеличения характеристик, да и новые навыки получает с завидной частотой, потому становился сильнее день ото дня, поэтому его эксплуатировали по полной. Как говорит Сергей, плюшки нужно отрабатывать. Тем временем в убежище. «Добро пожаловать в центр сдачи биоматериала. От имени всего убежища я благодарю вас за это». В холле небольшого помещения, что было создано в одном из торговых центров, двух мужчин, землянина и коротышку из народа ауру, встречала милая девушка в белой строгой одежде, в форме работника администрации убежища. Да и не за что. Пожал плечами невысокий коренастый мужчина. Пожалуйста, выбирайте комнату, где горит зеленая лампочка, и приятного вам времяпрепровождения. Мило улыбнулась девушка. Она была из народа Мату, и ее голос имел успокаивающее действие. Потому при разговоре с ней люди переставали нервничать и вели себя естественно. «Хорошо, милочка», — кивнул коротышка и взглянул на своего высокого друга. «Пойдем, я уже был тут утром, ты не пожалеешь. Главное, делай все по инструкции». С похотливым выражением лица сказал человек и шустро заскочил в одну из дверей, коих было десятка три, не меньше. Коротышка сделал, как было велено, и зашел в комнату, что была небольшой коробкой 2 на 2 метра. В стене имелась темная дыра сантиметров в 10 в диаметре, над которой инструкция в картинках. «Так, снять штаны и трусы. Сделано. Взять руки. Сунуть в дыру? Странно, но ладно». Коротышка недоумевал, он четко следовал инструкции, но вдруг начало происходить нечто невообразимое для бывшего раба. Поначалу он испугался, что сейчас лишится своего крохи, но уже через минуту понял, как же сильно ошибался и как же был прав его друг. Через 10 минут друзья встретились в кафешке торгового центра. «Шурик, ну что, понравилось?» — ухмыльнулся землянин. Он весь сиял и сейчас восполнял потраченный белок, дабы еще и вечером наведаться в это чудесное место. «Я же говорил, мне не нравится это сокращение моего имени», — проворчал коротышка, у которого, казалось, щеки впали. «Но да, это было офигенно», — хохотнул человек. «Да, именно офигенно. Но что там? За стеной. Я думаю, какая-нибудь обалденная красотка, не хуже той, что нас встречала. А ты видел девушек из реабилитационного центра? Я их порой в городе встречаю». «Да», — кивнул коротышка. «Невероятная красавица. Но толку-то? Я женат и безумно люблю свою толстушку». Тем временем за стеной включился свет, и в помещении появился довольно крупный мужчина в форме работника администрации. «Что ж вы так быстро заполняетесь?» — проворчал он, смотря на множество существ, что находились у стены. Некоторые и вовсе были прислонены к ним. «Ну, пойдемте к мамочке», — сказал мужчина, и взял поводок ближайшего существа и повел к телепортационной платформе. Существом было метровое нечто, похожее на пиявку, с десятком пар ног насекомого. Выглядело оно жутко, особенно если смотреть на ее мордочку. Потому-то и использовали дыры в стене. Эту идею подсказал Даниэль, что в этот самый момент убеждал всех, что он не главный извращенец. «Пришли», — сказал босс капитан Очевидность. «Все же они наткнулись на тупик, а значит, лаборатория над ними. Керн, начинай». «Да, босс», — ответил здоровяк мастер ауры, и тоннель осветился желтой аурой, что впилась в потолок, прорубаясь подобно буру. Но уже через минуту он остановился и, изменив форму ауры, отошел в сторону. «Достиг плоти чудища, профессор, теперь вы». Очередь перешла на профессора Кюри. Тот неторопливо взошел по лестнице из ауры к дыре в потолке и протянул руку к красной плоти. «Да, мы под лабораторией, но перед ней 10 метров из плоти и обломков канализации. К сожалению, выкачать жизненную силу из этого существа я сейчас не могу». С разочарованием в голосе ответил старик и спустился вниз. «Босс, я помню, из лаборатории был тоннель эвакуации. А не было бы проще пройти по нему?» — вдруг заговорил пироманьяк. «Французы тоже помнят о нем». Ухмыльнулся босс и, посмотрев на мага, продолжил. «Только вот он разрушен, и там все в красной плоти». «Жалко», — вздохнул маг. Керн возобновил свою работу, и вскоре обильно полилась кровь. Мастер ауры прорубал тоннель наверх к лаборатории. Плоть была жесткая, но это не сильно мешало, потому через каких-то 15 минут был прорублен проход в виде спиральной лестницы. По ступенькам лестницы текла кровь, да и сама лестница сокращалась от испытываемой боли. Но людей это не шибко волновало. Они спокойно поднялись наверх и попали в подвал лаборатории. «А тут, я смотрю, ничего не изменилось», — удивился босс, осматриваясь. «Разве что стало пыльнее». Это было все то же просторное помещение, а если не считать пыль, то чистое и ухоженное. Ничего лишнего, все на своих местах. У стены расположился генератор немалых размеров. Его окружал проволочный забор с колючей проволокой, и рядом валялись пустые канистры из-под топлива, что в прошлый раз оставил Сергей. Мужчина не забыл, где в прошлый раз брал канистры с топливом, потому совсем скоро генератор был заправлен и включен. Устройство загрохотало, и через несколько секунд загорелись лампочки. Правда, часть из них сразу же либо лопнула, либо погасла. Сергей не боялся, что тварь заметит их. Все же они проделали огромную дырень в ее теле. А если она этого не заметила, то включение света точно не уловит. Впрочем, это кто-то да заметил, потому что в дверь, ведущую на первый этаж, начали ломиться. А судя по образующимся вмятинам, продержится она недолго. Однако в итоге выломали ее со стороны людей. Агдамдур подскочил к двери и мощно ударил по ней ногой, из-за чего-то выгнулась и полетела куда-то дальше, собирая смертельный урожай. «Неплохо», — кивнул удивленный босс. Геранец влетел в коридор, что был за дверью, и принялся нести смерть. Его тело покрывала белая субстанция, похожая на ауру, но на руках ее было немного больше и концентрирование. Своими ударами он едва ли не взрывал головы напирающих красных. Впрочем, это были не совсем красные. Да, они имели красный цвет кожи, но при этом выглядели словно зомби-мутанты, только мутации были хаотичные. Костяные наросты, что частично или полностью покрывали тело, когти, что росли вместо пальцев, шипы, торчащие из тела и многое другое. Но при этом скорости и реакции зомби-мутантов у них не было. Красные оставались все теми же глупыми и немного заторможенными болванками. Чтобы стать умнее, им нужен боевой опыт, а судя по увиденному, они еще не успели его получить, да и не успеют. Агдамдуру было плевать на их наросты, когти и шипы. Его руки и ноги, закованные в легкую броню и покрытые белой аурой, разили наповал. Сергей даже прицеливаться не успевал, как спецназовец из Герана поубивал всех монстров. «Опа, награда!» — обрадовался босс. Почти с каждого убитого падала либо зеленая, либо синяя награда. «Агдамдур, дай-ка мне убить парочку!» Приказал босс, дабы проверить свою теорию. Геранец резко отскочил назад, и раздались выстрелы. 1, 2, 5. Красная плазма с легкостью пробивала броню мутантов, оставляя в телах огромные дыры, а головы и вовсе взрывались. Вы убили неизвестную мутировавшую особь уровень 1 и получаете 20 опыта. Вы убили неизвестную мутировавшую особь уровень 2 и получаете 50 опыта. Вы убили... Система, за них опыт и награда как за обычных мутантов, так и пусть называются мутантами, либо красными мутантами, произнес босс, продолжая бойню. Вы убили красного мутанта уровень 1 и получаете 20 опыта. Другое дело. Агдамдур, они твои. Даниэль, на тебе награды. Пока главный извращенец убежища корячился, собирая яйца наград, отряд пробился в холл первого этажа, на котором когда-то располагались офисы. Сейчас же он почти весь был в красной плоти, и, конечно же, там были щупальца. На потолке, стенах и полу росли какие-то бугорки, из которых и начали появляться щупальца. Впрочем, выглядело это больше как хвост змеи, но Сергей привычно говорил «щупальца». Десятки длинных красных щупалец лупили по людям, чьи барьеры сверкали, защищая от атак. В отличие от мутантов, эти твари действовали очень хитро, предсказывали, в какую сторону отпрыгнет тот или иной человек, и атаковали из-под тишка. Ну и, конечно же, синхронизировали свои атаки. Впрочем, против огневой мощи Сергея с Кёрном долго продержаться они не смогли, потому вскоре отряд добрался до второго этажа, что был похож на кишку. Всюду плоти красные мутанты. «Сергей, я, кажется, могу очистить коридор», — вдруг заговорил профессор, что касался руками стенок кишки. «Приступайте». Согласился босс, что не позволял мутантам даже приблизиться. В ответ твари чем-то плевались и даже что-то метали, но все попадало в барьер ауры Кёрна, что перекрыл проход. «Хочу предупредить, что, возможно, нам на голову упадет вся плоть с потолка». Немного подумав, было решено, что Кёрн создаст купол над всем отрядом. Для этого людям пришлось потесниться, а примерно через минуту на них действительно обрушился град из крови и плоти. Профессор Кюри выкачивал жизненную силу из захватившей коридор плоти. Правда, выглядело это, будто ту разрывает на части. Плоть серела и высыхала, кровь и бледно-прозрачная жидкость текла рекой. А потом все это вперемешку с еще алой плотью начало осыпаться. «По колено в какой-то дряни, но зато с освещением», — подытожил босс, отключая прожектора брони. Белые стены и потолок грязные, в слизи и остатках плоти, но теперь были видны двери и различные лаборатории. Правда, посещать их отряд не собирался. А также появилась неожиданная проблема. Как собирать награды? Ковыряться в месиве из крови, жидкости и плоти? Никому этого не хотелось. Отряд с боем пробивался с этажа на этаж. Мутантов было много, но угроза от них была низка. В условиях узких коридоров огневой мощи отряда с лихвой хватало, чтобы дать отпор любому количеству тварей. Потому люди медленно, но верно продвигались вверх. Каждый раз, оказавшись на новом этаже, профессор в первую очередь очищал его от красной плоти, но уже на четвертом структура этажа была иной. Многие стены были снесены, а в лабораториях расположились инкубаторы, где выращивали мутантов. На этот раз это были не кукурузины, а что-то вроде оранжевой капли, свисающей с потолка. Внутри был виден гуманоидный силуэт, что находился в позе эмбриона. Только вот костяные наросты и когти, что были отчетливо видны, говорили, что внутри явно не человек. Оттого все эти капли были безжалостно расстреляны. Одно «но» — система не давала награды, а опыта самую кроху. Пройдясь огнем и мечом по лаборатории, отряд добрался до пятого этажа, откуда все и началось. «Здесь я не могу выкачивать жизненную силу, но оно здесь, сердце. Если я смогу добраться до него, то мы уничтожим всю эту тварь сразу», — оживился профессор. Переход с четвертого до пятого уровня был нелегким. Лестничный пролет и прочее, все было поглощено плотью, что профессор не смог устранить. Потому люди прорывались своими силами, им никто и ничего не мешало. Все враги, что были в лаборатории, уничтожены. Конечно, Сергей предполагал, что вскоре сюда набегут твари со снаружи, но пока это произойдет, люди уже закончат. «Ну-с, прорубаемся к этому вашему сердцу», — ответил босс, но вдруг плоть перед ним расступилась, образуя проход. «Похоже, оно приглашает нас», — произнес профессор. «Куда? В ловушку?» Сергей обернулся и посмотрел на профессора. Тому нечего было ответить. «План не меняется. Прорубаемся». Сергей с Агдамдуром принялись лучевыми мечами резать красную плоть, словно вырезая дольки арбуза пирамидками. Профессор тут же выкачивал из нее жизненную силу, дабы мясо не занимало места. Где-то пироманьяк поддавал жару. Мал-помалу отряд пробивался через плоть, вырезая проход в 3 на 2,5 метра. А когда массив плоти закончился, люди попали в просторное помещение. Грубо говоря, почти весь пятый этаж стал одним помещением. «Не такое я рассчитывал увидеть», — удивился босс. В центре освещенного какими-то светящимися наростами помещения было нечто похожее на трон, только из плоти. К этому трону тянулось множество жилообразных трубочек, а на самом троне сидел красно-беловолосый человек. Он был без одежды, нога на ногу, в глазах интерес, на лице улыбка.